Холод коснулся моих щек. Снова и снова. Я открыла глаза и едва не вскрикнула, обнаружив незрячие бельма призрака прямо рядом с лицом. «Простите, я напугал вас?» Седрик Кендрик отлетел в сторону и завис у стены, протянув ко мне руки. «Что произошло, леди? Почему вы потеряли сознание?» «Что произошло?» — повторила я, приподнимаясь и оглядываясь. Бронзовая подставка была пуста. Вокруг нее валялись, словно скорлупа разбитого яйца, почерневшие осколки и ловца душ. В них больше не было ни искр, ни блеска, ни жизни. У меня получилось. Сев, подтянула колени к животу и закрыла глаза. Голова кружилась, руки дрожали. Вот что бывает со слабыми магами, переоценившими свои силы. Ну, хотя бы не зря пострадала. Седрик освобожденный уже должен быть на пути в... Стоп. Ну вот же он, взволнованно парит у стены. «Почему вы не покинули наш мир?» Строго спросила я, открывая глаза и поднимаясь, держась за подставку. Ногам, как и рукам, я пока не доверяла. Привидение спустилось, присело на край большого сундука и стянуло шляпу, явив мне буйные кудри рода Кендриков. «Да я и не собирался», — виновато сказал Седрик. «Куда же я без брата? Подожду его. Я благодарен вам, леди Эвелин, за освобождение. Ведь теперь я смогу бывать не только в стенах поместья, но и везде в землях Кендриков. Я ваш должник». Я мысленно застонала. «Столько усилий и ради чего? Ради братской верности? Хотя...» «Ваша преданность сделает вам честь, господин Седрик», — улыбнулась я. «Но знаете ли вы, что своим поведением Саймон... как бы это сказать? Позорит ваш славный род?» Призрак выронил шляпу. «Да как же это?» «Вместо противостояния со зверем один на один, как это подобает настоящему охотнику, он выбрал коварство капканов?» Тяжело вздохнула я. «Кендрики больше не охотники в привычном понимании этого слова». «Это возмутительно!» — воскликнул Седрик, поднимаясь, подбирая шляпу и водружая себе на голову. «Так не должно быть!» «И я так думаю», — кивнула я. «Вот бы произошло что-нибудь такое, что заставило бы его позабыть о капканах». С мгновения призрак пристально смотрел на меня своими бельмами, а затем вскричал: «Эврика!» И исчез, оставив меня с сильнейшей головной болью. Надо все-таки поговорить с мадам Валери насчет какого-нибудь средства от такой напасти, как воздействие вопящих привидений на нервную систему. Еще раз взглянув на осколки ловца, я подошла к двери в сокровищницу и открыла ее. Саймон Кендрик сидел на полу у стены, закрыв лицо руками. Увидев меня, он вскочил. «Ваш брат свободен», — произнесла я и, помолчав, добавила. «Он не винит вас за содеянное и по-прежнему любит вас». На глазах маркиза показались слезы. «Он... его душа упокоилась?» Дрогнувшим голосом спросил он. «Да», — искренне ответила я и пошла к выходу, оставляя Саймона наедине с собственным прощением. «Воистину, покой для души значит больше, чем покой в душе». Хотя и меньше, чем горный мир.